Валь! Валя! Чего тебе? Чего ты трубки бросаешь, дурочка старая? Собянинскую надбавку сегодня, мэрскую, принесли нам. Нихуй, молодой, нахуя тебе старуха нужна? Хули ты названиваешь, старухи? Я из 218-й. А я не сомневалась, только хуй получишь тебе с той квартиры. А чё такое? Жадная. Чё жадная такая?